Первое знакомство. Не успели мы подойти, как один крокодил поднялся, посмотрел на нас, трусцой побежал к загородке, в полуметре остановился и щелкнул челюстями. По спине у меня побежали мурашки. Ужасная тварь стояла за металлической сеткой и, выкатив стеклянные коричневые глаза, поскрипывала зубами. «Как вы думаете?» — осторожно спросил переводчик. «А может такой напасть на человека?» «Наверное, может». Клыки у крокодила были желтые, каждый длиной с большой гвоздь. Не те крокодилы. Мы прожили в заповеднике трое суток. Бродили от загородки к загородке, от озера к озеру, часами просиживали у воды, пытаясь понять, как живут эти необычные существа. Мы привыкли видеть в наших зоопарках крокодилов, которые похожи на причудливые немые камни. Они сутками лежат без движения, прикрыв глаза и расставив лапы. Электрические лампочки льют на них скудные струйки тепла. Эти крокодилы в заповеднике были прогреты тропическим солнцем, подвижны и предприимчивы. Полежав на берегу, вскакивали и отправлялись на поиски добычи. Или плавали, или гонялись друг за дружкой. Если за маленьким крокодилом гнался большой, малыш то и дело оборачивался и огрызался. И еще они оказались шумным народом. Крокодилы поменьше крякали, побольше лаяли. Однажды огромный, похожий на плывущее бревно, крокодил причалил к берегу, вылез до половины, осмотрелся, что-то на берегу ему не понравилось, и, подняв высоко морду, заревел. Я вспомнил ночь в Гуаме. Вот какой звук, возникнув в болоте, тогда долетел до нашей хижины. Это ревел матерый крокодил. Храбрецы, трусы или жибоки. У крокодилов оказались совершенно разные характеры. Были крокодилы-лежебоки. Эти проводили время, греясь на низком, покрытом болотной грязью берегу. Они ленились сползти в воду, даже когда становилось очень жарко, лишь открывали, как собаки, огромные пасти и шумно дышали. Были шустрые. Они носились взад-вперед среди лежащих, как колоды собратьев, разыскивая обглоданные кости. Стоило на другом конце озера плеснуть рыбе или проквакать лягушке, такой неуемный крокодил тотчас бросался в воду и устремлялся за добычей. Были храбрецы и были трусы. Однажды у меня упал за ограду фотоаппарат. Крокодилы это заметили. Штук 6 тотчас подбежало к нему. Мы принесли шест и стали их отгонять. Огрызаясь, они отступали. Но 2 крокодила оказались храбрыми. Эти дружно вцепились в палку. Крак! Крепкий, в руку толщиной шест переломился, как спичка. Аппарат надо было спасать. Обломками шеста мы стали отталкивать крокодилов. Они ворчали, скалили зубы, но не отступали. Тогда переводчик сбегал на кухню и принес оттуда ящик рыбьих хвостов. Мы вынесли его за ограду. Хрипя и толкая друг друга, крокодилы бросились за рыбой. Я, как пушинка, перемахнул через забор, схватил аппарат и снова взлетел на ограду. Занятые рыбьими хвостами 2 храбреца не обратили на мои маневры никакого внимания. Зато под самой лестницей, уставясь на меня, уже сидел другой. Один из тех, кого мы прогнали палкой. Я замахнулся на него аппаратом. Крокодил испуганно отвернул голову и пополз назад.